Глава 22. Чудище ловко перехватило метлу, и я повисла в воздухе. Сердце стучало в висках, руки и ноги словно цепями сковало. Но я не могла сдаться. «А ну, брось!» — раздался поблизости знакомый голос. Повернув голову, я увидела Венцеслава. Он стоял, сжав кулаки, а в его руке блестел длинный меч. «Это ты ему или мне?» — с возмущением выкрикнула я, забыв про страх. Мои глаза метали молнии, а голос дрожал от гнева. «Тебе! Брось метлу и отойди!» — прорычал царевич, делая шаг вперед. Меч в его руке вспыхнул ярче, и воздух вокруг нас буквально затрещал от напряжения. Я отпустила метлу и рухнула в траву, больно ударившись коленями. Отползла подальше, пытаясь выровнять дыхание и не думать о том, что могло бы случиться, если бы Венцеслав не пришел вовремя. Увидев новую добычу, чудище отшвырнуло змея в сторону и бросилось на Венцеслава. Когти-кинжалы опасно сверкнули, а в глазах существа загорелось пламя ярости, но Кощей не дрогнул. Он отразил первый удар мечом, а затем начал наступать с каждым движением, становясь все более уверенным. Я же, не теряя времени, полезла в воду. Она была ледяной, но я не обращала на это внимания. Схватив змея за хвост, вытащила его из воды. Чудовище почти задушило его. Глаза бедняги закатились, а из пасти вырвался слабый хрип. Я начала откачивать Горыныча. Сердце разрывалось от страха за него. «Мама», — просипел мой зверёныш. Меч Кощея продолжал отрубать когти, кинжалы чудища, словно это были тоненькие веточки. Существо дралось задними лапами, напоминая боевого петуха, но его атаки становились все слабее и слабее. В какой-то момент оно поняло, что проигрывает, и попятилось в воду, оставляя за собой кровавый след. Я видела, как его глаза наполняются отчаянием, но в душе ликовало. «Мы победили!» «Держи его! Не дай сбежать!» — крикнула царевичу, задыхаясь от волнения. Руки дрожали до сих пор, да и сердце никак не могло замедлить бег. «Вернется же, гад!» «Не командуй мной!» — огрызнулся Венцеслав, и его лицо исказилось от гнева. Он снова набросился на чудовище. Его удары были точными и смертоносными, как у хищника. Я обняла за шею очнувшегося змея и крепко прижала его к себе, словно он был моим единственным спасителем. В этот момент я готова была отдать все, лишь бы зверёныша никто не тронул. Горыныч смотрел на царевича с восторгом. В его взгляде читалось немое обожание. «Батя?» — выдохнул он. «А это ты у него спроси». Попыталась улыбнуться, хотя внутри мне было не до веселья. Как он понял? Как почувствовал? Одно я знала точно. Если царевич пришел, значит, еще не все потеряно. В руках Венцеслава появилась длинная, ослепительно сияющая цепь. Он взмахнул ею над головой, и цепь сама обвела шею чудовища, будто подчиняясь воле Кощея. Рывок, и поверженный монстр рухнул на землю. Волшебная цепь продолжала обвивать его, не позволяя двигаться. Даже клюв был обмотан ею, словно Венцеслав хотел лишить чудовища последней надежды. Мы стояли, шумно дыша, и смотрели на павшего врага. Напряжение, витавшее в воздухе, сменилось облегчением, и я почувствовала, что змей перестает дрожать. Венцеслав подошел к нам с победной улыбкой на лице. Его взгляд был полон гордости. Я откровенно залюбовалась царевичем. Пшеничные волосы растрепались, очи горели огнем, румянец во всю щеку. Красавец! «Голову с плеч?» — уточнил Венцеслав, с грозным видом занося меч над чудовищем. Оно вздрогнуло, закатило глаза и задергалось, пытаясь вырваться из цепей. «Но нет, жалко его что-то», — покачала головой я, наблюдая за этой сценой. «Может, на ярмарку его, на потеху народу? Али зверинец царя-батюшки пополнить?» Венцеслав усмехнулся, вот только в голубых глазах мелькнула тоска. «Хороший подарок будет, а то он немного расстроился». «Почему?» Внутри меня что-то болезненно сжалось от его слов. Я поднялась с земли. «Тьма. Она стала видна всем». Царевич странно вздохнул и продолжил дрожащим голосом. «Меня боятся. Ты ведь обещала помочь, если не передумала». Мы с Горынычем одновременно бросились к нему. Я подхватила царевича за плечи, помогая ему устоять. Горыныч, который все это время был рядом, тихо заворчал и подставил спину, предлагая ее в качестве опоры. Мы довели царевича до избы. Казалось, он с трудом передвигал ноги. Я провела его внутрь и уложила на сундук. Сердце сжалось от тоски. На этом месте раньше спала Прасковья. Ее постель осталась нетронутой. Я попросту не могла заставить себя убрать ее. Рука не поднималась. «Там вещи остались у мостков. Слугу пришлось отослать во дворец. Пришел служить к братцу моему, Ивану». Царевич закрыл глаза и сморщился от боли, тяжело дыша. В нем снова проглядывались черты того страшного старика, словно древнее зло пробуждалось изнутри. «То, что ты тогда взяла у меня, не возвращай. Там моя смерть. Это было условием получения бессмертия». «Как такое может быть? Ты бессмертен, но в то же время есть то, что убьет тебя». Не поверила своим ушам, не сводя с него встревоженного взгляда. «Да и как ты без слуги справишься? Самому ведь придется всю работу делать». «Сам не знаю, как поддался на уговор тьмы. А Захар? Зачем ему видеть, как я умираю?» Едва слышно отозвался Венцеслав. Кощей совсем ослаб. Силы покидали его с каждой секундой. Но чем дольше я смотрела на него, тем больше во мне крепла уверенность, что я справлюсь. Вернее, мы справимся. Егиня я или нет?